Ситуация – работа. По сравнению с представителями других профессий, я получаю сравнительно неплохие деньги. Беда в том, что я не иду на работу с радостью. Приходится делать все время одно и то же, а эта рутина меня совсем не вдохновляет. Тоска. А порой мне кажется, что мою работу вообще никто не замечает. Исключение составляют, пожалуй, только те случаи, когда я допускаю ошибки. День тянется мучительно медленно, и я знаю, что завтра меня ждет все то же самое. Мне скучно и тоскливо. Мною овладел пессимизм. Новый отрезок времени. Я принял душ, оделся и позавтракал. Потом поехал на работу и как раз сейчас паркую машину на стоянке. Прежде чем пойти на работу, я пару минут спокойно посижу в машине и займусь процессом намерения на отрезок времени. Его развитие. Сегодня меня ожидает общее собрание нашего отдела. Такие собрания проводятся каждый понедельник по утрам. Мои намерения. Я хочу прийти вовремя. Хочу, чтобы все заметили, как хорошо я отдохнул за выходные. Я хочу чувствовать остроту и ясность ума. Хочу чувствовать себя счастливым. Хочу радоваться очередной встрече с коллегами. Я хочу, чтобы собрание прошло с толком. Хочу остаться довольным от посещения собрания. И пусть все остальные тоже будут рады тому, что я на нем присутствовал. Процесс намерения на отрезок времени может показаться на первый взгляд слишком простым, чтобы обладать хоть какой-то ценностью. Но его осознанное использование может полностью перевернуть вашу жизнь. Если прежде ваше будущее было покрыто мраком неизвестности, возможно, таящим в себе разные неожиданности и даже неприятности, то с помощью этого процесса вы сумеете наполнить свою жизнь радостью. Намерения на отрезок времени помогают улучшить отношения между вибрациями убеждений и вибрацией желания. Применяя его, вы прекращаете фокусироваться на том, что есть, и сосредотачиваетесь на будущих событиях. Немного практики, и вы станете истинным специалистом в области позитивных ожиданий. Если негативные эмоции, которые вы испытываете, попадают в диапазон, определенный в начале главы, то благодаря этому процессу вы без труда научитесь с уверенностью смотреть в будущее, причем вам даже не придется делать для этого большого вибрационного скачка. Но, возможно, вами завладели сильные негативные эмоции, не входящие в указанный диапазон. Тогда процесс намерения на отрезок времени, скорее всего, не принесет вам ничего хорошего. Напротив, в этом случае вы сильно рискуете перенести свое плохое настроение в следующий отрезок времени. Если вы вдруг обнаружите, что именно это и происходит, лучше сразу остановите процесс. Ведь вы только еще больше фокусируетесь на том, чего не хотите, и переносите это, да еще и с уточнениями, в ближайшее будущее. Воспринимайте этот процесс как игру, будьте оптимистом. Тогда со временем вы ощутите необычайную силу и уверенность в себе, словно осознанно научите могущественные силы Вселенной действовать вам во благо. Постепенно, благодаря процессу намерения на отрезок времени, вы сможете почувствовать себя великим художником, всевидящим Творцом, повелевающим собственной судьбой и созидающим ее по своему желанию. Но ведь вы и есть именно такой Творец.